Глава 17. Разверзлись тучи. Наутро в лагере осаждающих запели трубы. Вскоре на узкой тропе показался гонец. Он остановился поодаль и обратился к Торину, громко вопрошая, готов ли тот выслушать новых послов, ибо нынешним утром все переменилось. «Ага!» — обрадовался Торин. «Дейн с войском! Они прослышали о его приближении! Думаю, это их немного образумит!» И он крикнул гонцу. «Пусть приходят, но только поменьше и без оружия!» К полудню вдали показали знамена леса и озера. Отряд из 20 воинов, ступив на узкую тропу, сложил на землю мечи и копья и двинулся к воротам. Гномы с изумлением увидели, что рядом с бардом и королем эльфов идет какой-то старик в плаще и надвинутом на лицо капюшоне. В руках старик держал крепкий, окованный железом деревянный сундучок. «Приветствуем тебя, Торин», — произнес бард. «Ты еще не переменил своего решения?» «Мое решение не меняется в зависимости от восхода и захода солнца», — ответил Торин. «Вы пришли только за тем, чтобы задавать мне пустые вопросы? Эльфы еще не убрались в леса, как я того требовал. А пока они тут, все переговоры бесполезны». «Но разве не существует ничего такого, за что ты отдал бы свое золото?» «Ничего из того, что вы можете мне предложить». «А как насчет Аркинстоуна?» — спросил бард. В тот же момент старик открыл сундучок и вынул драгоценный камень. Казалось, сгусток белого света, слепящего даже в самый разгар дня, вспыхнул в ладонях старика. Торин обомлел. Гномы так и приросли к месту. Долго длилось молчание. Наконец Торин пришел в себя и заговорил. Голос его дрожал от ярости. «Это камень моего отца, а значит и мой!» — выкрикнул он. «Чего ради я буду выкупать то, что мне и так принадлежит?» Тут его осенило. «А как к вам попал высший знак нашего королевского рода? Хотя воров об этом не спрашивают». «Мы не воры», — ответил бард. «Бери то, что по праву твое, и верни то, на что имеем право мы». «Отвечайте! Откуда у вас камень?» Торин был уже вне себя от гнева. «Я отдал!» — пискнул перепуганный до смерти Бильбо. «Ты! Ты!» — вскричал Торин. Он резко повернулся к хоббиту и схватил его обеими руками. «Паршивый недомерок! Коротышка! Воришка!» Торин задохнулся от возмущения и злобы и, не находя больше слов, тряс беднягу, как котенка. «Клянусь бородой Дьюрина! Хотел бы я сейчас глянуть в глаза Гэндальфу, будь он проклят за то, что навязал нам хоббита! А тебя я сброшу со скалы!» И он уже поднял беднягу над головой. «Остановись! Твое желание исполнилось!» Прогремел чей-то голос. Старик, державший сундучок, откинул капюшон и распахнул плащ. «Хотел видеть Гэндальфа? Я здесь, и, кажется, вовремя. Тебе не нравится мой выбор? Дело твое. Но не трогай хоббита. Лучше послушай, что он собирался сказать». «Вы тут все заодно!» — вскипел Торин, но не бросил Бильбо, а посадил его на край стены. «Навсегда зарекаюсь иметь дело с волшебниками и их друзьями! Ну что ты там собирался протявкать, щенок?» «Мне неприятно, что все так вышло», — пролепетал Бильбо. «Но вы сами разрешили мне выбрать свою долю. Может быть, я не так вас понял? Я правда слыхал, что гномы говорят одно, а делают другое, и все же, мне кажется, я кое-какую пользу принес. Щенок! Вот она благодарность за все оказанные вам услуги! Считай, Торин, что я получил свою долю, и разойдемся по-хорошему. — Убирайся! И лучше никогда не попадайся на моем пути! — процедил сквозь зубы Торин. Гном отвернулся от хоббита и обратился к тем, кто стоял по ту сторону стены. — Меня предали! Расчет был верный! Я не могу не выкупить Аркенстоун, святыню королевского дома! За него я отдам 14-ю часть сокровищ, ровно столько, сколько обещано было этому предателю! И можете разделить это золото с ним! Берите его самого в придачу, если хотите, чтобы он остался жив! Знать его больше не желаю! Торин злобно поглядел на Бильбо и прошипел... — Спускайся к своим друзьям, или я сам скину тебя отсюда. — А как же золото и серебро? — спросил Бильбо. — Отдадим позже, когда все уладим, — буркнул Торин. — Слезай! — Тогда и камень пока останется у нас, — крикнул Барт. — Не очень-то по-королевски ты ведешь себя, — заметил Гэндальф. — Но, может быть, еще переменишься? «Все, может быть, переменится!» — откликнулся Торин. Он уже подумывал о том, чтобы с помощью Дейна и Аркенстоун захватить и плату за него не отдавать. А Бильбо перемахнул через стену и был таков. За все неприятности он взамен не получил ничего, кроме кольчужки, которую Торин не отнял. Некоторые из гномов в глубине души сочувствовали хоббиту, жалели его и стыдились поступка своего короля. — Прощайте! — крикнул Бильбо. — Может быть, еще встретимся, как друзья? — Иди, иди! — взъярился Торин. — На тебе кольчуга, выкованная гномами, ее не пробьешь стрелой. Но если ты сейчас же не исчезнешь, я прострелю твои мохнатые ноги. Поспеши! — А ты можешь не спешить, — сказал Барт. Мы даем тебе время до завтрашнего дня. Ровно в полдень мы вернемся и посмотрим, готов ли выкуп за камень. Если все будет без обмана, уйдет и наше войско, и эльфы отправятся к себе. До завтра. С этим они ушли обратно в лагерь. А Торин тут же послал ворона Фраака к Дейну, умоляя его поторопиться. Прошел этот трудный день. Миновала ночь. Подул западный ветер. Небо оставалось все таким же темным и низким. На рассвете в лагере началось какое-то волнение. Послышались громкие голоса. Дозорные донесли, что за восточными отрогами горы появилось войско гномов, которое движется к Дейлу. То был Дейн. Он шел без отдыха всю ночь и появился раньше, чем его ожидали. Гномы были в стальных кольчугах до колен и в необычных кольчужных штанах, сплетенных из тонкой и гибкой металлической сетки. Для своего роста гномы довольно сильны, но воины Дейна даже среди гномов выделялись. В битве они ловко орудовали двуручными кирками. Кроме того, на боку у каждого висел короткий широкий меч, а за спиной круглый щит. Длинные бороды их были расчесаны надвое, заплетены в косички и заткнуты за пояс. На головы глубоко нахлобучены железные шлемы, на ногах крепкие железные башмаки. Выглядели гномы воинственно и грозно. В лагере запели трубы, призывая людей и эльфов к оружию. Вскоре уже втекающую в долину армию гномов можно было различить простым глазом. Они быстро приближались и остановились на другом берегу реки. Однако передовой отряд не задержался у брода, а продолжал идти и совсем скоро оказался прямо перед шумящим, взбудораженным лагерем. Здесь они положили на землю оружие и подняли руки вверх ладонями в знак мирных намерений. Навстречу им вышел Барт. С ним вместе был и Бильбо. «Мы посланы Дейном, сыном Мейна», — заявили гномы. «Прослышав, что наше древнее королевство вновь возрождается, мы поспешили к нашим родичам. Но кто вы, раскинувшие воинский лагерь у подножия горы, словно враги? Эти, согласно древнему обычаю, вежливые и учтивые речи на самом деле означали совсем другое. Вам тут делать нечего. Не вздумайте нас остановить, иначе не миновать кровавой битвы. Гномы рассчитывали пройти по узкой полоске земли между излученной реки и горой. Но Барты не думал пропускать гномов, идущих на подмогу Торину. Он намерен был продолжать осаду и морить голодом подгорного короля и его друзей до тех пор, пока они не сдадутся и не принесут золото и серебро в обмен на Аркенстоун. А гномы Дейна несли с собой огромные тюки с припасами и оружием. С такой подмогой осажденные могли продержаться еще много недель. Тем временем подоспели бы на выручку Торину и другие отряды гномов, ибо родичей у него немало. Как только в горе соберется достаточно гномов, они наверняка откроют и другие ворота. Тогда непременно надо будет окружать гору. А для этого у Барда не хватит воинов. Бард не ошибся. Именно это и затеяли гномы, которым все доносили сновавшие туда-сюда вороны Роака. Но пока путь армии Дейна преграждали вооруженные люди и эльфы. Поворчав бороды, гонцы Дейна неохотно вернулись обратно, а Бард, не мешкая ни минуты, послал гонцов к воротам проведать, не решился ли Торин отдать выкуп за свою свободу и Аркенстоун. Однако вместо золота они получили тучу стрел, выпущенных из бойниц стены, и вернулись ни с чем. Все в лагере пришло в движение. Люди и эльфы готовились к неминуемому сражению. Гномы Дейна снялись с места и двинулись вдоль восточного берега реки. «Ха-ха-ха-ха-ха! Глупцы!» — расхохотался Барт. «Они надеются подойти к горе. Может быть, гномы и знают, как воевать под землей, но в наземной войне они ничего не смыслят. Наши лучники и копьеносцы засели в расселенных скал и подстерегают их правый фланг. Говорят, у гномов отличные кольчуги, но вскоре мы проверим их на прочность. Не давая им опомниться, надо напасть сразу с обеих сторон». Но король эльфов возразил: «Нет, мы подождем. Не дело проливать кровь ради золота. Гномы все равно не минуют нас. Не сумеют они и обхитрить эльфов. Давайте попробуем окончить спор миром. Нас много, их мало. Не решатся они затеять бой». Но он не принял в расчет характера гномов. Они не могли забыть, что Аркенстоун в руках у врагов, и, видя, что противник колеблется, решили напасть первыми. Неожиданно, без всякого предупреждения, они ринулись вперед. Навстречу им поднялись луки. Стрелы замерли на тетиве, готовые сорваться и начать свой смертоносный полет. Вот-вот начнется бой. Но еще неожиданнее, с пугающей быстротой, упала непроглядная тьма. Черная туча закрыла небо. Зимняя грохочущая гроза с воющим ураганным ветром обрушилась на гору. Молнии осветили вершину, а с севера наперекор ветру уже мчалась другая, живая туча. Сквозь завывание урагана слышался свист рассекающих воздух крыльев. Непонятные существа летели так плотно, что самих крыльев и не было видно. Сплошное черное пятно несущихся тел. «Стойте!» — раздался зычный голос Гэндальфа, который вдруг появился между бегущими гномами и ожидавшими нападения эльфами и людьми. «Остановитесь!» Простер руки над головой волшебник, и посох его оплела синяя молния. «Грядет ужасная беда! Увы, скорее, чем я ожидал. Гоблины приближаются. О, Дейн, смотри! Это Болк, чьего отца ты убил в море. Над его армией, словно туча саранчи, парят летучие мыши. Гоблины скачут верхом на варгах. Смятение и ужас охватили обе готовые столкнуться армии, а тьма все сгущалась. Гномы замерли, подняв головы к небу. Эльфы возопили. «Ко мне!» — воззвал Гэндальф. «Есть еще время приготовиться к нападению. Пусть Дейн, сын Нейна, присоединится к нам!» Так началась битва, которой никто не ожидал. Впоследствии ее назвали битвой пяти армий, и была она ужасной.